Утром 1 апреля станица Елизаветинская казалась совершенно вымершей. Казаков не было в станице. Одни ушли с добровольческой армией, другие к большевикам. Остальные попрятались в садах, в огородах и за рекой в плавнях. Матери, боясь и носа высунуть наружу, загоняли детей в дома. Все приникло и онемело, как перед надвигающейся страшной грозой. Все с трепетом ждали прихода большевиков. В одной просторной казачьей хате в улице, по которой пролегала дорога на Екатеринодар, находились трое тяжело раненых добровольцев. Один из них был прапорщик Нефедов, запевала партизанского хора. Второй – партизан Матвеев. И третий – неизвестный молодой офицер из Марковской бригады. Нефедов и Матвеев были ранены осколками одного и того же снаряда под Георгия Афипской. У Нефедова была раздроблена ступня левой ноги и несколько царапин на теле. Матвеев лежал, страшно страдая. У него из живота извлекли осколки гранаты, но из-за отсутствия антисептических средств не удалось предотвратить воспаление брюшины. Офицера только третьего дня привезли из-под Екатеринодара. У него была тяжкая рана головы с раздроблением черепных костей. Он по целым часам находился в забытии, стонал, икал и только изредка приходил в себя. При них добровольно осталась сестра милосердия, Александра Павловна. Побудило ее к такому поступку и чувство человеколюбия, и нечто другое, более мощное и личное. У нее не хватало сил расстаться с Нефедовым. Еще в начале похода в санитарном отделе она случайно познакомилась с прапорщиком, когда он, раненый в бок, раза четыре на остановках приходил туда на перевязку. Тогда рослый, статный, с боевой выправкой прапорщик обратил на себя ее особое внимание. Ей понравилась его кудрявая, гордо поставленная голова на могучих плечах, широкое лицо с коротким прямым носом. Серые огневые глаза его, опушенные черными ресницами под густыми бровями, глядели открыто, спокойно и смело в глаза всякому человеку. Казалось, ничто не могло ни смутить, ни испугать его. «Что-то львиное в нем», — глядя на Нефедова, каждый раз думала девушка. Рана тогда у прапорщика была хотя и не тяжелая, но мучительная. При всяком посещении ему предлагали остаться при обозе до выздоровления. Он с усмешкой, но решительно каждый раз отвечал: «Если с такими пустяковыми царапинами валяться в обозе, то кто же воевать будет?» По окончании перевязки забрасывал винтовку за плечо и, не теряя ни одной минуты, уходил в часть. Судьба снова столкнула Александру Павловну с Нефедовым. От самой Георгия Афипской до Лизаветинской они ехали в одной повозке. Видя его на походе, и здесь, беспомощным калекой, но всегда бодрым, со стоическим терпением, переносящим всяческие лишения и страдания, подолгу беседуя с ним, девушка перед уходом добровольческой армии вынуждена была признаться самой себе, что расстаться с Нефедовым она не в силах. Между ними не было сказано ни единого слова о любви, и по наблюдениям Александры Павловны, раненый далек был от мысли о каком-либо чувстве. Его всецело поглощали думы о судьбе добровольческой армии и Родины. Это не могло не огорчать девушку, и она грустила. С утра, перевязав, накормив и напоив раненых, сестра от нервного беспокойства положительно не находила себе места. То, сложив руки, неподвижно сидела, то подходила к окну и выглядывала на улицу, то, наконец, выскакивала на двор и, перегнувшись через низкий дощатый забор, вслушивалась и всматривалась в направлении Екатеринодара. Кроме крика петухов, изредка доносившегося с разных концов станицы, не было слышно ни единого звука, даже собаки не лаяли, и не видно было ни одного человека. Эта зловещая пустынность и тишина еще сильнее взвинчивала и я и без того возбужденные нервы. «Чего я боюсь?» — ободряла себя девушка, присев на край длинной скамьи против святого угла с образами, украшенными венчиками из бумажных белых, красных, лиловых и зеленых цветов. Она облокотилась на выступ коричневого зацикленного поставца, наполненного рубом, поставленными разнокалиберными тарелками, рюмками, стаканами. В гнездовище, вырезанные в досках полок, были воткнуты мельхиоровые ложки, вилки, ножи. «Ведь не звери же они. Ведь свои же русские люди. Сердце-то у них есть. И что им эти несчастные калеки? Они уж безвредны. Наконец можно будет и поговорить с ними. Но во имя их матерей, жен, невест... Сестер буду просить, молить. Нет, это у меня нервы разошлись. Бог даст, ни до чего такого не дойдет. Она обдумывала, какие слова скажет большевикам при их приходе, как будет в случае какой опасности заступаться за несчастных. Нефедов вчера был поражен, когда узнал, что армия ушла, бросив их. Секунду он стоял бледный, что-то соображая. Потом на своих костылях поспешно выскочил на улицу и, вернувшись, горячо, страстно стал упрашивать сестру не оставаться с ними, а бежать вслед за армией, тем более, что последние повозки обоза только что вытягивались из станицы, и в воздухе еще носился шум от людского гомона, стука колес и топота копыт. Сестра наотрез отказалась. «Если бы я был уверен, что на костылях догоню обоз, я непременно ушел бы отсюда», — сказал Нефедов. «Но мне не догнать», — помолчав, он добавил. «А вы, сестрица, напрасно не слушаетесь моего совета. Раскаетесь, горько раскаетесь». До сегодняшнего утра он не проронил больше ни слова. Ночью долго молился, встал рано, вымылся, выбрился, переменил белье и надел все самое лучшее из уцелевших у него одежд. Сейчас Нефедов сидел на сундуке, покрытом тонким кавказским ковриком, протянув по крышке забинтованную раненую ногу, здоровую опустив на пол и усиленно курил папиросу за папиросой, часто взглядывая на великолепную белую шею и нежный задумчивый профиль сестры с высоким чистым лбом, увенчанным роскошными, вьющимися у ушей русыми волосами, собранными на макушке в большой тугой узел. «А хороша эта девушка! Как хороша и мила!» мелькнула в голове Нефедова. Раньше он хотя замечал ее красоту, но никогда не отдавал себе такого ясного отчета, как сейчас. И сердце великодушное, прекрасное. Иначе зачем бы ей оставаться здесь? Ему стало жаль я, и захотелось хоть чем-нибудь выразить свое расположение. «О чем вы задумались, сестрица?» — спросил раненый. Девушка вздрогнула и очнулась. С ласковой внимательностью глядел на нее партизан. Всякий раз взгляд этих смелых, умных глаз притягивал, смущал и приводил ее в трепет. Сейчас в первый раз она заметила в этом взгляде что-то небезразличное к ней, согревающее. И хорошо стало на душе. Она расцвела и ожила. Девушка не успела еще ничего ответить, как Нефедов, бросив окурок на блюдечко на столе перед образами и накладывая из серенького кисета щепотку табаку на клочок старой газетной бумаги, скручивал новую папироску. И пониженным голосом продолжал. «Вы все думаете, сестрица, об этих негодяях, которые вот-вот что, не видно, пожалуют к нам? Бросьте, не волнуйтесь. Теперь уже не стоит. Я предупреждал вас, чтобы вы ни за что не оставались. Не послушались. И напрасно. На что вы рассчитывали? На их великодушие? Поймите, что у бешеной собаки скорее его найдете, чем у этих пьяных скотов. В лучшем случае вы увидите то, чего пусть бы никогда и во сне не увидать». «Да что вы? Что они могут сделать?» Вся всколыхнувшись, воскликнула сестра, встревоженно и пытливо взглянув в лицо прапорщика. Нефедов, обслюнив языком бумажку и своими длинными ловкими пальцами, мастерски скрутив папиросу, прищемил один конец ее белыми крепкими зубами, невесело рассмеялся и оглянулся на раненых. Офицер был в забытии. Матвеев, сосунувшимся, раскрасневшимся от жара юным лицом, часто и тяжело дыша, дремал с закрытыми глазами. Заметно было, как под грубой холщовой рубашкой вздымалась и опускалась его исхудалая грудь. Нефедов, завязав кисет с табаком и положив его в карман своих синих, широких, с красными лампасами шаровар, чиркнул сделанной из патронной гильзы зажигалкой, закурил папиросу и, вытянув в сторону сестры шею так, что особенно выдавался его энергичный, раздвоенный посередине подбородок, громко зашептал. «Не хотел говорить, тяжело это, но надо, чтобы для вас нечто такое, что произойдет на ваших глазах, не явилось неожиданностью. Тогда вы поймете, почему я так упрашивал вас вчера бежать в армию. Только не пугайтесь, сестра, вы думаете, нам, раненым, можно ждать пощады? Напрасно. Нас всех до единого перебьют. Но это бы и ничего. Этого ужаса не избежать. Но все это произойдет на ваших глазах. Что за удовольствие смотреть на такое безобразие?» «Да бог с вами! Зачем у вас такие ужасные мысли?» — неуверенно протянула сестра. «Ничего такого не будет. «Бог даст, все обойдется благополучно. Вот увидите». На ее нежном, красивом лице выразилось сильное беспокойство. «Вашими бы устами мед пить, сестрица». С той же невеселой улыбкой продолжал шептать Нефедов. «Но будет так, как я сказал. И за вас боюсь». «Нет, нет». Сестра обрадовалась, что нашла веское возражение. «Ведь наше командование взяло у них заложников с предупреждением, что если хотя над одним нашим раненым они учинят насилие, все заложники будут расстреляны». Нефедов с горькой иронией улыбнулся. «Да неужели вы думаете, что эти господа перед чем-либо остановятся или подорожат головами своих? Вы мало их знаете, сестрица». «Но почему же вы так веселы? Меня просто удивляет такое ваше отношение. Точно вас это не касается». Раненый, потупив до пола глаза, секунду помедлил, потом раза два затянувшись папиросой и выпустив дым, с серьезным видом заявил. «Очень даже касается. И ни на одну минуту я об этом не забываю. Но позвольте, о чем мне журиться? Цикл жизни пройден, итоги подведены. Пора и к праотцам здесь. Делать уже нечего. Одно меня беспокоит, вот они». При этих словах Нефедов выразительно кивнул головой в сторону раненых и пониженным шепотом добавил: «Хоть бы их-то пощадили. Ведь подумайте только, сестрица, Матвеев ребенок, ему только 18 лет. И за что, за что? Но что касается меня, я понимаю, моя песенка спета». Прапорщик безнадежно махнул рукой. «Господи, да зачем вы так говорите? Просто ужас берет слушать вас. Ведь и без того так тяжело, столько горя». «Ради бога, сестрица, простите. Вы ничем меня не обидели». Она глядела на свои беспомощно опущенные на колени руки. Нефедов пыхнул папироской, и, закутанный целым облаком сизого дыма, клубившегося в проникавших через окно солнечных лучах, после недолгого молчания с иронической усмешкой на лице снова заговорил. «Вы знаете, сестрица, почему они сейчас не едут?» «Почему?» Уже одними губами живо спросила девушка, быстро взглянув на прапорщика. Лицо ей вытянулось, на ресницах нависли слезы. «Потому что они невообразимые трусы и боятся, что наши устроили им где-нибудь засаду. Вот когда их шпионы удостоверят, что Верховный действительно убит и что все наши ушли, тогда они сейчас же нагрянут. А теперь они пьют, жрут, горланят на своих дурацких митингах, поздравляют себя с победой, когда окончательно перепьются и вдоль надерут свои хамские глотки. Тогда и пожалуют». Нарисованная словами прапорщика картина казалась девушке слишком чудовищной и не вполне вероятной. «Вы уж очень дурно о них думаете», — возразила она. «Вот увидите». «Я не спорю, иногда они и жестоки. Но нельзя же совсем отрицать у них совести и сердце. Не звери же они». Лицо Нефедова судорожно искривилось, и зашептал он уже без тени шутливости, а серьезно, страстно, с негодованием. «Эти звери хуже даже самых отвратительных кровожадных гадов. Такой гнусности, как эти двуногие, мир не видывал. Кажется, создавая их, природа задалась целью до виртуозности изощриться в пакостях и как в одном ярком фокусе сосредоточила и олицетворила в них самое гнусное, самое низкое, преступное, жестокое, подлое. Вы можете подумать, что во мне говорит озлобление только. Нет. Говорю, потому что знаю их по опыту, по горькому и страшному опыту. Долог и тернист был путь, по которому я пришел к такому заключению. Многое старался не заметить, другое оправдать, объяснить, простить. Но все грани перейдены, теперь мне все равно, оторвал от сердца, выбросил. Ведь я кандидат прав, юрист, закончил Московский университет. Я с молодых ногтей моих воспитан в обожествлении народа, в преклонении перед правдой и страданиями его. Всю жизнь только и мечтал служить ему не за страх, а за совесть. Правда, совесть. Где это у мохнатого дьявола, вора, убийцы? Где у него совесть? На собственном горбу теперь мы все испытали, какова правда народная». «Это помрачение, психоз, аффект. Это пройдет». «Оставьте, сестрица, ради бога, эти мудреные слова. Они только с толка сбивают. Довольно слов. Посмотрите просто, взгляните безобразной правде прямо в глаза и назовите вещи своими настоящими именами, а не драпируйте туманными красивыми оправдательными словечками. Они есть ложь. Просто надо сознаться, что в крови этого гнусного народа дремала органическая страсть к грабежу, воровству, извращениям, кощунству и ко всяким другим преступлениям. «Если вы так безнадежно смотрите на наше положение и пророчите такие ужасы, зачем же вы остались?» Нефедов засмеялся с какой-то жуткой веселостью. «То есть позвольте вас спросить, сестрица, как бы я ни остался? Разве спрашивали о наших желаниях? Вы же знаете, что нас просто бросили, как ненужный хлам. Почему? Значит, так надо. Мы обременяем армию, которой необходимо уйти, иначе она погибнет. Ведь не забывайте, сестрица, что армия потрясена чудовищными потерями, особенно под Екатеринодаром. Смерть Верховного в конец доконала ее. Это такой страшный удар, от которого, не знаю, можно ли оправиться. Армии надо прийти в себя, пополнить ряды, отдохнуть и опомниться. Хотя жертвы ранеными армию не спасут. Это скользкий, опасный путь, путь разложения и гибели. Вы не знаете, сестрица, кто теперь вместо Верховного командует? Не начальник штаба генерал Романовский? Нет, называли какую-то другую фамилию. Какую? Кажется, Деникин. Деникин, шептал раненый, напряженно припоминая. Слышал, но ведь он ничем и никем не командовал здесь. Как же... Раненый замолчал и сразу изменился в лице. Теперь все понятно. Через несколько секунд безнадежно промолвил он. Кончит тем, чем начал. Ради спасения своей шкуры бросит всю армию в самый критический момент, как сейчас бросил нас. Это ясно. Орла видно по полету, а это робкая ворона. Корнилов никогда, ни в коем случае, ничего подобного не сделал бы. Куда? Новый командующий недостоин своей армии. Она несравненно выше его. Такие люди, лучшие люди, каких больше нет. Он погубит их. Но нет худа без добра. Я рад и не жалею, что меня бросили. Все равно я не пережил бы развала и гибели армии. Теперь вы спрашиваете, почему я, зная, что нам, раненым, ждать пощады нельзя, в ус себе не дую, даже весело и смеюсь. Что же в моем положении прикажете делать? Остался ли бы я здесь добровольно, если бы меня спросили? Никак. На костылях ушел бы вслед за армией. А теперь что же прикажете, горевать, плакать? На это я не способен. Сердце мое давно уже все слезы выплакало. Или думаете, что я дурачусь, шучу? Но ведь такие минуты все равно, как перед святым причастием, непристойно шутить. Последние слова он высказал с волнением и с крайней серьезностью. «Какие уж тут шутки!» — вырвалось у сестры, и слезы хлынули из ее глаз. «Только я не понимаю вас, вашего отношения». Сестра с выражением полного отчаяния на лице оттирала платком слезы. Несмотря на все сказанное Нефедовым, она хотя и опасалась, но все же не верила в возможность дикой расправы над ранеными. Зато убедилась, что любит, и любит безнадежно, без тени ответа. Прапорщик сосредоточенно о чем-то думал и курил, покачивая здоровой ногой.